Глава 26. Иннокентий. Охранник тюрьмы Кресты Иннокентий зевнул на посту и моргнул ровно в 19:30. Когда он открыл глаза, на часах было уже 19:48. Иннокентию снилось, что он управляет временем и может по собственному желанию сокращать собственный рабочий день. Следующее смыкание глаз приблизило конец рабочего дня еще на полчаса сразу. Перед слипающимися веками охранника циферблат часов прямо под вращающимся турникетом показывал 20:18. Иннокентий не был плохим или равнодушным человеком. Он просто немного устал. Сперва он по доброте душевной отпустил своего напарника пораньше, чтобы тот не пропустил свидание. Потом прикрыл исчезновение своего коллеги с рабочего места, когда через пост охраны продефилировала легендарная ученая, занимающая важный пост в Совете директоров тюрьмы. «Госпожа Домбровская, рад вас видеть! А Егорка в уборной, скоро подойдет!» Госпожа Домбровская буркнула какое-то приветствие, лениво ткнув пальцем в бейджик пропуск на шее, а ее охрана, словно сбежавшая из культового фильма «Люди в черном», кивнула и синхронно поздоровалась. Иннокентий подумал, что сама Рита всегда настолько погружена в свои мысли, что не заметит, если на посту охраны вместо двух человек будут сидеть манекены или соломенные чучела. Рита всегда была немного не в этом мире или как будто сразу в двух мирах. Походка изобретательницы напомнила стрекот летучей мыши, и ее шаги охранник бы услышал издалека. Вообще-то, Иннокентий редко засыпал на посту, но в последнее время ему все чаще приходилось брать еще и подработку в ночные смены охранником в больнице, чтобы обеспечить свою семью и немного помочь семье сына. Тем временем очередной скачок времени отправил охранника в 20:45, а это означало, что пора закрывать тюрьму на ночь. От Иннокентия требовалось только запереть двери с самого здания, а за въезды и блокировку территории внутреннего двора отвечали ребята на воротах. Охранник покосился на старую, сколоченную еще в советское время доску с крючками из нержавеющей стали. Не хватало ключей старшего библиотекаря и его помощницы. У Риты была своя связка, а у Иннокентия имелось распоряжение закрывать тюрьму вне зависимости от того, находится ли внутри изобретательница. Иногда ее исследования, включающие совершенствование механизма трансформатора, продолжались и ночами. Тогда ее верная охрана ночевала на маленьких кожаных диванчиках, поджав под себя ноги. Напевая ретро-мелодии из 2010-х, охранник отправился в фойе с диванчиками, где уже гнездились люди, брутально поджавшие под себя ноги и оберегающие покой Риты Домбровской. «Сегодня остаетесь в здании?» «Похоже, что так», — пожал плечами мужчина, похожий на орла в деловом костюме. «Других распоряжений не было». Иннокентий сочувственно улыбнулся и протянул собеседнику полупрозрачный пакет, в котором угадывались силуэты литровой бутылки воды и пары булочек. В этот короткий миг понимания и благодарности трое мужчин попрощались, и охранник тюрьмы поспешил поторопить засидевшихся сотрудников. Впрочем, Александр Бенедиктович и младший сотрудник библиотеки уже и сами выходили из кабинета и закрывали его на ключ. Иннокентий покидал свой пост в самом летнем расположении духа, предвкушая, как обрадует жену небольшой поездкой в теплые края.